Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Это, конечно, хорошо, но не бесплатно же, правда? А тут подозрительные морды, ругань, пальба, солдаты. Ну, как быть? А так как истори еще с домонгольских времен поступали, высылая вперед разведку, не мужиков, понятное дело. А ну как вяжутся они во что, или заберут их ни за что, и ни девок. Уж больно рожь охочих кругом объявилась, а вполне созревших для этой задачи бабенок. Их и забрать не заберут, и обидеть их себе дороже. И гордые от сознания исторической миссии молодухи сыпанули на успенские тропки, прошуршали юбками, перекинулись прибаутками и донесли, кто где стоит, кто кого сторожит. А главное, кого уж нет и кто далече от Успенки. «Мама!» Бориска Прибытков побелел еще больше, а губы стали будто два лезвия. «Степа!» — тихо ахнул Вася и, тайком, стесняясь, долго вытирал слезы. «Да!» — дружно вздохнула Успенка. Кое-кто из баб голосить начал. А поп Варваринской церкви, отец Гервасий, сказал Моисею: «Кровь христианская из-за вас, Христу продавцев, пролилась. А ты мир да мир, ступай с глаз моих. Я на колени паду в молитве святой о душах праведных». Моисей очень уважал всех богов, а потому тотчас же и ушел. Но отец Гервасий отнюдь не пал на колени, а ринулся из собственного дома в благом намерении подставить в известность начальство разного калибра и разного рода службы. Однако в садках стреляли, где-то орали, а вся Успенка высыпала на свои дворы и, вытянув шеи, слушала, хмурилась и ворчала. И отец Гервасий тут же присоединился к пастве, решив доложить в обстановке более благоприятной, то есть менее людной. «Марусю убили. Будто штыком, что ли. А Степу прикладами будто до смерти. Ну, скажешь же, ну, кто это нашего Степу забил, да? Ой, что деется, Господи!» возопил поп, наслушавшись. «Это что же такое деется?» «Как раз-то ничего такого еще и не деяло вас. Все ожидали, ругались, как на крещенских драках, и изредка стреляли в воздух для острастки и бодрости. Баррикада росла сама собой. Жандармский полковник охрип уговаривать и впал в молчаливое отчаяние, а Мусыч рискнул пробраться на верхнюю улицу. «Солдат пригнали», — сказал он. «Стойте, баррикады, братцы, пока время есть». Времени оставалось еще много, поскольку его высокопревосходительство начал изображать пробуждение в 10:00. Он пил кофе, выслушивал рапорты, возмущался, совещался, диктовал приказы, письма, донесения, а устно уронил одно слово: «Разогнать». Историки утверждают, что первое восстание началось в ночь со вторника на среду. Но это совсем не так. Первое восстание в моем родном городе началось в 10:37 следующего дня. А разогнать всего лишь достигло ушей жандармского полковника. «Надеюсь, теперь-то вы начнете действовать».